Осел отдыхал от дальней дороги, прислонившись к стогу сена. Кот и петух удили рыбу, а пес готовил вкусную уху в походном котелке над костром. Принцесса собирала букет из красивых лесных цветов недалеко от лужайки. И хотя друзья не видели ее за деревьями, они все время слышали ее звонкий голосок. И тут друзья увидели, как какой-то незнакомец в черных очках, выскочив как из-под земли, схватил прекрасную принцессу и исчез за деревьями, взревел мотор. Черный кабриолет на полной скорости вылетел из лесу и помчался по дороге. На всякий случай гениальный сыщик решил взорвать за собой мост через речку. Мост перевернулся в воздухе и упал на прежнее место. Это наши друзья бросились в погоню. Гениальный сыщик понимал, что если он не уйдет от погони, ему будет больно об этом вспоминать. Он решил заложить на пути бременских музыкантов мину замедленного действия. И это ему не помогло. Но, к счастью для сыщика, королевский замок был уже близко. Рубадур понял, что им не догнать кабриолет. А нюха куса баба и оглас. Схватил походный котелок. Акуала. И швырнул сыщика. Yes. Только и смог сказать сыщик, с трудом снимая железный котелок со своей гениальной головы. А друзья-музыканты с разгона врезались в ворота замка, которые захлопнулись у них перед самым носом. Глупый король вручил гениальному сыщику обещанную королевскую награду, плачущую принцессу запер на ключ и строго-настрого велел страже охранять все входы и выходы во дворце. Наступила ночь. Несчастный трубадур просто не находил себе места, бродя под высокими стенами замка. Взошла луна, и трубадур запел в надежде, что любимая услышит его. Луч солнца золотого зимы скрыла пелена. Нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастное солнце взойдет. Солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыльев. В час грусти и печали ты голос мой услышь. Ночь пройдет,

Рано лижут пятки языки костра. За что же так не любят недотроги работников наша и топора? Романтиков с большой дороги не желаем жить, а? По-другому. Последним вылез разбойник, который держал под мышкой бедного петуха. По-другому ходим мы по краю, ходим мы по краю, ходим мы по краю. Ура! Это наши друзья окружили разбойника, он с перепугу выпустил петуха. Дному! И бросился на утёк. Вот так наши герои, как это всегда бывает, совершенно случайно получили возможность проникнуть в город через разбойничий лаз. Утром его величество глупого короля разбудили шум, крики и хохот, доносившиеся с площади перед дворцом. Король вскочил с постели, напялил парик и корону и распахнул ставни. Залитая солнцем площадь была до краев заполнена народом. Посреди площади возвышалась неизвестно кем сооруженная эстрада. Взгляду потрясенного короля предстало удивительное зрелище. Четыре фигуры, одетые невероятным образом, очевидно отражающим крик самой последней моды, судя по всему, явно иностранцы, поклонились его величеству и, перекрикивая друг друга, запели. Весь мир у нас в руках, мы звезды континентов, разбили пух и брак проклятых конкурентов. Мы к вам заехали на час. Привет. Бонжур. Алло. А ну скорее любите нас. Вам крупно повезло. Ну-ка все вместе. Уши развесьте. Лучше по-хорошему. Хлопайте в ладоши. Повсюду обеспечен, и золото течет рекою нам навстречу. Мы к вам заехали на час. Пригласить знаменитых иностранных гастролеров посоветовал гениальный сыщик, но король не предполагал, что они приедут так быстро. Король-отец и гениальный сыщик насильно усадили принцессу на центральном балконе высокое кресло, а сами сели по бокам. Надо ли говорить, что под видом приглашенных знаменитостей выступали наши старые знакомые? Осел, пес, кот и петух, которых не узнала даже принцесса. Едва раскроем рот, как все от счастья плачут, и знаем наперед, не может быть иначе. Мы к вам заехали на час. Привет. Бонжур. Алло. А ну скорее любите нас. Все были прямо-таки ошарашены таким необыкновенным концертом, и поэтому неудивительно, что никто не заметил, как трубадур проскользнул мимо королевской охраны и проник во дворец. Верные друзья продолжали концерт, чтобы отвлечь на себя внимание и помочь трубадуру освободить прекрасную принцессу. Они старались усыпить бдительность короля и сыщика и запели на иностранный манер. Баю-баюшки, баю, не ложися на краю.